Глава 14. Я тут же понял, что это моя единственная надежда выжить. И мне нельзя бежать к порталу напрямую. Мне нужна как можно более неровная поверхность на моем пути, чтобы сеть цеплялась за нее, притормаживая монстра. Я сразу свернул налево, где как раз был подходящий ландшафт. И алый крикун, едва прыгнув туда же за мной, немедленно застопорился. Сеть зацепилась сразу за несколько торчащих пиков. Она так сильно натянулась, что он почти опрокинулся на бок. И только в этот момент я услышал его знаменитый крик, из-за которого он и получил свое название. Звук был непередаваемым. В нем странным образом сочетался шум, сходящий с гор лавины, рычанье тигра, бульканье, закипающей в котле воды, шипение ядовитой змеи. Как мне и говорили те, кто встречался с монстром и выжил, забыть его невозможно. И перепутать ни с чем другим этот крик, один раз услышав, ты никогда не сможешь. Я мчался так, словно моя нога была здоровой, демонстрируя чудеса растяжки. Лук упал при мощном прыжке на землю. Останавливаться и подбирать его я не стал. Новый лук можно купить, а вот новую жизнь нет. Копье пригодилось. Им я упирался в землю, отталкиваясь от причудливых выступов лавы в сложных местах, чтобы не терять скорости. Даже не оборачиваясь, я знал, где монстр. Он издавал свой неподражаемый крик каждый раз, как сеть его снова тормозила. После этого он, беснуясь, бросался в стороны, чтобы высвободиться и продолжить погоню. Земля при этом тряслась, и я чувствовал эти вибрации. Наверняка их чувствовали демонические пауки, но вот что-то ни одного из них я в окрестностях не увидел. Похоже, они прекрасно знали тяжелый характер своего соседа и не считали хорошей идеей для своего здоровья появляться поблизости. Когда до портала оставалось всего сотни метров, я начал верить в то, что спасусь. Тут же, как оно часто бывает, неприятности усугубились. Звуки погони стихли, и, обернувшись, чтобы понять причину, я увидел, что монстр остановился и разрывает на себе сеть, ловко перекусывая клешнями ячейки. Так-то он считался неразумным, но в этот момент я начал в этом сильно сомневаться. Надо ли говорить, что, увидев это, я понесся к порталу еще быстрее, так быстро, как и до этого не получалось, и уже не выбирая местность. И правильно сделал. Алый крикун быстро расправился с сетью, найдя к ней правильный подход, и понесся за мной с ужасающей скоростью огромными прыжками. От смерти меня отделяли буквально полсекунды, когда я влетел в портал. Падая в него в прыжке, я увидел, что очередной скачок монстра должен был закончиться как раз у портала. Вот же он будет бесноваться сейчас, когда поймет, что жертва улизнула. Я выложился полностью, когда бежал. Сердце билось с бешеной скоростью. Дышал я, как загнанная лошадь. Но валяться нельзя было, иначе портал выплюнет меня обратно к да нельзя довольному таким поворотом монстру. Поднявшись, я побрел к выходу, и через минуту, еще как следует не отдышавшись и не придя в себя, вывалился из портала. «Ой, какой ты загнанный!» — удивилась сестра. «Это что, всегда так бывает, когда активируешь источник? И как он? Все с ним в порядке? И где твой лук?» Я присел прямо на землю, а затем лег на нее. Сегодняшний день можно было по праву считать моим новым днем рождения. Если бы монстр не вылез по странному стечению обстоятельств прямо в центре сети, сейчас бы он уже доедал меня. Надо же! Наткнуться на алого крикуна в полукилометре от портала и остаться в живых. Рассказать кому, кто в теме, не поверит. Но демонова отрыжка, и рассказать-то некому. Сестре нельзя, испугается и будет ныть каждый раз, когда я буду отправляться в порталы, хотя... Возможно, алый крикун не случайно вылез из центра кратера. Может, это не кратер вовсе, а его логово. Но как он тогда умудрился создать видимость крепкой поверхности? Я же колышки забивал. Лава как лава. Разве что... А мог он снизу подкопаться, истончить поверхность и ждать добычу, которая появится в кратере? Мог. С такими клешнями и копать, наверное, удобно. Наконец, немного придя в себя, ответил сестре. Нет, с источником не вышло. Нужно поискать другой портал. Но это уже не сейчас. Придется купить новые вещи вместо потерянных. А почему этот портал не подходит? И что случилось с луком? Он же тебе нравился, ты сам говорил. Вот и что отвечать? Все же что-то придется ответить по существу. А то сестре придет еще в голову сходить в этот портал, поискать мой лук, чтобы сделать мне приятное. Что я знал уже о девушках, так это то, что существа они непредсказуемые. Легче угадать, что будет делать монстр, чем то, что придумает девушка. Там сильный монстр появился, пришлось срочно покинуть портал. Жаль, обычно в этих порталах таких нет, но видишь, чем опасно ремесло портального охотника. Так что в этот портал мы больше не ногой. Лук пусть себе остается там, может, через пару лет стану сильным магом, тогда и схожу заберу. «А что за монстр такой? Может, мы с ним вдвоем справимся?» — не успокаивалась сестра. Я вздохнул. «Точно, я догадался, что она рвется мне помочь». Сработала интуиция. Ну, раз такое дело, надо отбить у нее всякое желание соваться в этот портал. Его зовут Алым Крикуном. Представь себе монстра в мощной броне, весом в 400-500 килограмм, который несется со скоростью призовой лошади и способен перекусить клешнями вот это дерево. И я указал пальцем на одно из деревьев около портала, за которым сестра вполне могла бы спрятаться. «И как же ты спасся?» — спросила она. «Он запутался в моей сети, и я успел добежать до портала». «О, так вот, зачем ты взял сеть? Как умно!» — обрадовалась Эрли. «С этим можно было бы согласиться, чтобы закончились утомившие меня расспросы. Но если все пойдет по плану, вскоре ей самой придется отправляться в такой портал, чтобы активировать свой источник». Так что все равно придется рассказывать ей, зачем мне нужна была сеть. Я рассказал сначала и до конца всю правду. Эрли притихла, раздумывая над моим рассказом, а затем заявила. «Надо было мне идти с тобой, приглядывать за этими пауками». «Если бы ты так сделала, то, скорее всего, мы бы оба были мертвы, когда наткнулись бы на алого крикуна», — парировал я. «Мне просто немного не повезло». В других подобных порталах настолько страшных монстров, скорее всего, уже не будет. Сходили в город. Отправил сестру гулять по торговому кварталу. И сам тоже отправился за покупками. Купил новый лук. Продавец был абсолютно счастлив. Клиенту, который регулярно покупает у него одинаковые луки. Но мне стыдно не было. В той ситуации, что я оказался отделаться только луком и сетью... От такого монстра, бросая на ходу все, что мешает, бежал бы и отряд из 5 опытных портальных охотников, потому как обычно среди них нет сильных магов, способных справиться с такой угрозой. Сильные маги ходят по одному, в сложной локации максимум по 2-3. Зачем им делиться добычей с такой прорвой народа? И только в самой опасной локации... Не такие, как та, в которой я был, снаряжают серьезные экспедиции с несколькими могучими магами. Но все равно отряд никогда не будет больше, чем из 10 человек, потому как на практике установлено, более крупные отряды никогда не возвращаются. Будь они хоть из одних гранд-магов. Вот такая особенность портальной охоты». К тому же я не просто так сказал сестре, что однажды намереваюсь вернуться в эту локацию. Когда стану достаточно сильным магом, нужно попытаться найти этого крикуна. Нечего учиться бегать от монстров. Нужно делать все, чтобы монстры бегали от меня. В обычной лавке купил и новую сеть. Порадовался, что в прошлый раз не стал экономить и взял крепкую дорогую сеть. Вот она мне жизнь и спасла. Дешевая бы порвалась от рывков монстра, так что взял точно такую же. Тренировку с бойцами перенес еще вчера на один день, так что после похода в город оценил свое состояние. Можно ли снова идти активировать источник? Тело болело, особенно колено, подвергшееся сильной нагрузке, когда я убегал от монстра, но в целом счел, что идти можно, тем более, что сестра сейчас в городе, и лучше сделать все, когда ее нет рядом. Сам я много опыта с обычными девушками не имел, только с теми, что служили в армии, но и они были достаточно взбалмошны, несмотря на строгую дисциплину. Так что, с моей точки зрения, нормально ожидать, что сестра может отколоть что-то и подвергнуть себя опасности. Например, все же пойдет за мной в портал, чтобы помочь с пауками. Не связывать же ее в самом деле, чтобы не пошла. Новый портал нашел быстро. Порталы такого типа не были так уж редки. Все было нормально, когда заходил. Но когда увидел снова знакомый пейзаж, все эти вулканы, гейзеры и кальдеры, вдохнул полной грудью сернистый воздух, то глаза сами по себе стали искать того самого алого крикуна. А уж закрыть глаза, когда нашел местечко и натянул новую сеть, стало и вовсе настоящим подвигом. Казалось, что алый крикун вот-вот подскочит и перекусит меня своими клешнями пополам. Понятно, что в медитацию я вошел с трудом, не говоря уже о вхождении в транс. Да уж, явно рановато я сюда заявился. Но как бы то ни было, в этот раз мне повезло. 5 минут в трансе, без внешних вмешательств, и я активировал источник. Вышел из транса, открыл глаза, огляделся вокруг. Нет никакого алого крикуна. Только после этого немного расслабился и улыбнулся. Приятно было почувствовать вновь, как в источнике бурлит мана. Каждый по-своему ощущал процесс накопления маны в источнике. Один из наставников сказал, что это не важно. Главное — научиться четко ощущать, сколько у тебя маны в запасе. Несмотря на то, что я сейчас пробудил только четверть будущего источника, и он был у меня меньше, чем у некоторых парней моего возраста, имелась одна важная особенность. Размер источника был мал, а вот скорость восстановления маны оказалась уже такой быстрой, словно весь источник активировался. Иными словами, я восполнял ману в 4 раза быстрее, чем обладатель равного моему по размеру естественного источника. Так сказать, компенсация за медленный процесс расширения источника до его возможного максимума. Это означало, что если в обычном источнике такого размера мана полностью восполнялась за час, то в моем случае время составляло 15 минут. Раз у меня теперь был источник, и я находился в портале, где было много добычи, этим нужно было пользоваться. Открыв глаза, я выкинул все страхи по поводу появления нового алого крикуна и отправился на охоту за демоническими пауками. Эти локации не зря считаются достаточно безопасными, ну а то, что в первой такой оказался опасный монстр, что же, от подобного ты не защищен полностью ни в одном из порталов, каким бы безопасным он ни считался. Другое дело, что теперь я далеко от портала отходить точно не буду. Появление источника не сделало меня сорвиголовой. Слишком много боевого опыта за плечами, чтобы совершать глупости из-за того, что вернул себе что-то очень важное. Без веского повода я свою жизнь на кон ставить не буду. Она теперь цена не только для меня. 60 моих товарищей погибло, чтобы я мог выполнить свою миссию. И, кстати, в ближайшие недели мне придется поработать над тем, чтобы я мог лучше цепляться за жизнь в критических ситуациях. Есть определенные возможности для этого, и они не раз меня выручали на поле боя. Поэтому, несмотря на то, что я получил то, к чему так долго шел, я охотился на пауков осторожно. Чрезмерно не шумел, чтобы не созвать к себе целую стаю из нескольких десятков. Достал молоток и несколько раз равномерно постучал по ближайшей скале. Не слишком сильно, чтобы вибрация дальше сотни метров не распространилась. Этого вполне хватило. В течение 40 секунд в казавшихся безжизненными лавовых полях началось движение. Собираться в стаю, даже малую, я монстрам не давал. Отстреливал каждого, как только замечал движение. Стрелял аккуратно, чтобы не повредить их резервуары с ядом. Быстро свежевал, затем, отстреляв 5-6 штук, больше не вылазило, передвигался в другую часть локации, где снова привлекал пауков шумом. Собрав 30 резервуаров, решил, что достаточно, и двинулся на выход. Такие резервуары с ядом — вещь достаточно распространенная. Нечего ронять цену на рынке, принося на продажу слишком большую партию. Уже будучи у выхода из портала, все же не удержался. Слишком долго был без источника, с жалкими запасами маны. Хотелось вновь ощутить могущество магии. Ну и неплохо было проверить, к какому разряду меня теперь можно отнести. По опыту и арсеналу заклинаний я по-прежнему уверенно соответствую 8-му. Но надо посмотреть, нет ли каких ограничений в новом теле. Волшебство — вещь полностью непознанная. Разное случается. Скастовал самое мощное заклинание, которое позволяло объем моего источника — воздушный диск. Отделившись от моих рук, он еле заметной рябью молниеносно пролетел дистанцию в 20 локтей и врезался в верхушку застывшей лавовой волны. В стороны брызнули каменные крошки, в лаве отчетливо стало видно ровное углубление в месте попадания. Сантиметров 80 шириной и 5 глубиной. Ну, не все так и плохо, как я боялся. Не 8-й, конечно, но твердый 7-й прямо сейчас и выход на 8-й в ближайшие месяцы, как только приму достаточные дополнительные меры. А именно, повышу качество маны в источнике. Благополучно выбравшись из портала, я направился в город, на ходу придумывая приоритеты. Итак, мне нужно помочь сестре обрести источник. Повысить качество маны, заработать много денег, повысить свою живучесть, натренировать бойцов Велема к ближайшему турниру. И самый главный вопрос. Приближался август. Месяц, когда принимали вступительные экзамены в Королевскую академию магии. Из-за моей хромоты у меня было два варианта. Поступать в этом году, собрав денег на обучение, но хромым. Или собрать денег на лечение, избавиться от хромоты и поступать уже в следующем году. Вопрос был еще сложнее из-за сестры. Ей тоже нужно было учиться, и никто другой, кроме меня, не мог найти ей денег на эти цели. Кроме того, нужны были деньги, чтобы хотя бы частично вернуть долги, которые отец накопил из-за нашей с ней болезни. Конечно, это вроде бы не имеет ко мне никакого отношения. Деньги он тратил на своего сына, в тело которого я вселился совсем недавно, но так рассуждать я был не готов. Это мой новый клан, и отец, и сестра — люди достойные. Я сделаю этот клан могущественным, так что какие у него могут быть долги и денежные проблемы? И, конечно, нужно будет разобраться и с отношениями со старшими братьями, которые уже учатся в академии. Хочется верить, что удастся и с ними наладить нормальный контакт. Так что было о чем подумать. Если не стану поступать в академию, у меня будет больше свободного времени на портальную охоту. Я вылечу ногу, заработаю много денег. Но, с другой стороны, деньги все вопросы отнюдь не решают. Мне нужны друзья и влиятельные знакомые, чтобы усилить мой клан. А единственный путь их быстро получить — это пойти учиться в академию. Кроме того, мне очень хотелось учиться в академии. Иногда, когда я воевал и тяжело было заснуть по той или иной причине, гибели хорошего друга, особо свирепой битвы, где пришлось выложиться на 200%, и психику после этого долго полоскало. Я вспоминал, как оно все было до войны. Я был вторым сыном в могущественном роду, входившем в сотню родов королевской аристократии. Я ел на золоте и спал на бархате, у меня было двое личных слуг, мой собственный пони и даже бассейн прямо под окном опочивальни. Старший брат, навещая семью на каникулах, рассказывал часами, как он интересно проводит время в Королевской академии магии. И я мечтал, как тоже туда попаду, заведу друзей, буду вместе с ними заниматься магией, подшучивать над другими студентами, сражаться на дуэлях. Реальность оказалась совсем другой. С 8 лет я оказался в рядах армии, сражавшейся беспрестанно. Пока был слишком мал, учился, потом начал принимать участие в боях. Издалека, как лучник, метал снаряжаемые магами артефакты. Ну а год после того, как я владел магией и смог приносить пользу нашей армии, я провел примерно в следующем режиме. На сон 4 часа, и то не всегда. На учебу 16 часов в день. И каждый день мы сражались еще несколько часов с армией демонов. Избежать этого было нельзя. Их магия была крутой. Спрятаться от обнаружения можно было не больше, чем на 20 часов. Но как я их проводил, я уже сказал. Для того, чтобы источник быстрее созревал, приближая время, когда он откроется еще на четверть, рекомендовалось не давать мане застаиваться. Маги, не знающие подходящего заклинания, работающего на автомате, были вынуждены постоянно что-то кастовать. К счастью, у меня было несколько таких заклинаний, хотя не все из них полностью подходили для использования на постоянной основе. В частности, было заклинание для комфорта при жаркой погоде, снижавшее температуру воздуха вокруг пользователя на 5-6 градусов. Но ночью, когда в комнате 18 градусов, его использовать не получится. Замерзнешь? Было заклинание от насекомых. Оно окружало тело постоянной пленкой, которую они не были в состоянии прокусить. Но оно потребляло такие крохи магии, что мне с высокой скоростью возобновления маны это никак не подходило. Было заклинание, позволяющее непрерывно кастовать воздушные щиты с заданной стороны. Очень удобное, к примеру, если тебе нужно пройтись на виду у вражеских воинов. Идешь себе, а щиты сами возникают между тобой и врагами, защищая тебя от дистанционных атак. Но оно, в отличие от предыдущего, потребляло слишком много маны. Мой источник такого запаса еще не имел. Огненный щит тоже был слишком затратным. Кроме того, его нельзя было по понятным причинам оставлять без присмотра. Так что, будь даже у меня достаточно много маны, я бы его не использовал для постоянного расхода. Было заклинание, позволяющее держать плотную водяную пленку вокруг тела или его участков. Оно потребляло как раз нужное количество маны, но было видимо и по понятным причинам, во время сна в постели его не используешь. Так что я использовал наиболее подходящее мне в данной ситуации заклинание магического компаньона из области воздушной магии. Он тянул достаточно магии, чтобы источник интенсивно работал над ее пополнением. Был невидим, если не использовать специальное заклинание для его поиска. А кто это будет делать в нашем захолустье? А также имел и конкретную пользу. Магический компаньон остро чувствовал направленные на тебя чужие эмоции и их спектр и сообщал об их источнике. Поэтому использовать его в приличном обществе было чревато неприятностями. Но я как-то еще и не вхож в приличное общество. Начать решил с заготовки ингредиентов для создания демонического источника у Эрли. Нечего тянуть, раз уж принято решение. Нашел в городе сестру, сообщил, что источник активирован. Она вроде и обрадовалась, но и принялась бурчать, что в этот раз не взял ее с собой, хотя бы у портала постоять. Тогда я сказал, что и в следующий портал ее брать не собираюсь. хотел порадовать, поэтому сказал и про то, в какой именно портал собрался идти. Эрли, конечно, обрадовалась, вернуть нормальный источник она очень хотела, но тут же стала всячески напрашиваться идти со мной. Конечно, я не разрешил. Без боевого опыта сразу выходить на схватку с обладающими магией демонами чревато. Когда она слишком разошлась, настаивая на своем, я приблизил свое лицо к ее почти вплотную и сказал жестко, громко, почти прокричал. «В чем смысл? Что мы добудем ингредиенты для твоего источника, если в процессе тебя убьют? Куда мне внедрять источник? В твой хладный труп? Вот будет у тебя источник, буду брать с собой и тренировать». И это сработало. Как приводить в чувство тех, кого слишком заносят на эмоциях, я подсмотрел у отцов-командиров в армии. Всякое бывало. Война — вещь такая. Не срабатывали подобные трюки, только если человек окончательно слетал с катушек. Впрочем, как выглядит свихнувшийся человек, я уже тоже хорошо знал. Сестра все же упросила меня, что подождет на всякий случай снаружи. Но я заставил ее поклясться, что внутрь она при любом раскладе заходить не будет. В локацию Кракши отправлялся с гораздо большей уверенностью, чем в первый раз. Теперь я знал о них достаточно много и, кроме того, обладал источником, доверху наполненным маной. Это не означало, что риска вовсе нет, но я считал, что его меньше, чем в прошлый раз. Хотя, как говорят опытные портальные охотники, всего нельзя знать даже о тех локациях, в которых бывал десятки раз.